Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Корнилий, Таллинский и всея Эстонии, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимая матушка Филарета, дорогие братья, дорогие сестры, святые сие обители, я хотел бы от всего сердца вас поблагодарить, матушка, за добрые слова, которые вы сказали, за дивный образ Пресвятой Богородицы Пюхтицкой, который будет находиться вблизи от того места, где я постоянно пребываю, с тем, чтобы я мог, чаще взирая на этот образ, и возносить молитву к Царице Небесной и вспоминать Пюхтицкую обитель, столь близкую и дорогую моему сердцу. Действительно, мы находимся на святом месте, Пюхтица, святая земля, с эстонского, если на русский перевести. И ведь так назвали эту землю не русские, так ее назвали эстонцы. Так ее назвали люди, не принадлежавшие к православной церкви, а те, кто были лютеранами. Ведь именно им в далеком XVI веке, простым эстонским пастухам, на этой самой горе, на этом холме, явилась Божия Матерь и указала место, где обретается ее икона Успения. Перед этим образом мы все молимся, он вот здесь находится, чудотворный образ, тогда найденный эстонскими пастухами. Это означает, что уже задолго до того, как образ был найден, на этом месте или рядом где-то жили православные люди. Вот нет ничего сильнее, чем факты. И что может быть сильнее факта, вокруг которого до сих пор не ослабевает паломничество? Тысячи людей и русских, и эстонцев приходят сюда, чтобы в этом месте поклониться. А эти факты свидетельствуют о том, что наши далекие, благочестивые предки, русские монахи, священники, проповедовали здесь православие на эстонской земле. И что эта проповедь была угодна Богу, потому что иначе не было бы этого явления Богоматери, не было бы явления чудотворного образа, не было бы этой дивной обители здесь, на Пюхтицкой горе. Ничто, как вера христианская, не сталкивались в истории с таким страшным противодействием, начиная с времен Римской империи, когда только одно слово «христианин» означало смертный приговор. Да и затем, позже, когда вроде вера православная, христианская, стала почитаема в империи, и тогда сколько искушений, врат рода человеческого через философию, через мудрость, через гносис, как говорили тогда, вторгался в умы и в сознание высокообразованных иерархов, церковных писателей, учителей, чтобы посеять семена ложного учения. И тысячу лет церковь боролась с этими учениями. Иногда за этими лжеучениями стояла мощная политическая власть, сам римский император, как это было в случае с иконоборчеством. Ну а второе тысячелетие, трудно себе представить, через что прошла церковь. Великое переселение народов, смешение наций, культур, постоянные войны. Наконец, трагическое разделение церкви на восточную и западную, которое очень ослабило свидетельство христиан в мире. А затем новые искушения и соблазны, разделение, ереси, расколы. И не избежать упоминания о самом страшном гонении – которое было в истории. Это гонение против нашей церкви в веке 20-м. Нигде и никогда столько не пролилось человеческой крови за право исповедовать Господа Иисуса Христа своим Богом и Спасителем. И святой праведный Иоанн Кронштадтский почувствовал своим сердцем, своей прозорливостью, значение этой обители, тогда такой уединенный, скромный, малоизвестный, он прозрел значение этой обители для всей Святой Руси. А ведь так оно и имело место. И когда в Советском Союзе было всего 16 обителей, то наиболее, может быть, известная и почитаемая была эта Пюхтицкая обитель, куда приезжали люди со своими молитвами, со своими скорбями и со своими радостями. Говоря о веке 20-м, нельзя не сказать о святейшем моем почившем предшественнике Алексии II, патриархе московском и всея Руси, который особым образом был связан и с Эстонией, будучи уроженцем Эстонии, и со святой Пюхтицкой обителью. И я вспоминаю то время, когда на волоске висела судьба этой обители. Тогда, будучи ребенком, я имел возможность приехать в это святое место со своей мамой. И нас не могли поселить в гостинице, которая находится слева от выхода из обители, еще дореволюционная, старинная монастырская гостиница, потому что она была отдана под больницу. И очень злой человек возглавлял эту больницу. Не буду его имя называть, но я думаю, что оно хранится в памяти обители, который поставил своей задачей из обители сделать санаторий для шахтеров Кохлы-Ярвы. Это был страшный 61-й год, когда началось новое гонение на церковь. И вот в преддверии Пасхи на Страстной Седмице этот человек выставил громкоговорители в окна гостиницы, включил на всю силу музыку, чтобы помешать монахиням готовиться к Пасхе и молиться. Кровью обливалось сердце. И вот тогда владыка Алексий, еще в то время епископ Таллинский, эстонский, внес свой решающий вклад в то, чтобы обитель не была закрыта. Он нашел способы отвлечь внимание властей. Он стал привозить сюда иностранные делегации, а потом просить этих иностранцев, чтобы они публиковали там у себя дома в газетах статьи о Пюхтицкой обители. И вот эти статьи он клал на стол своих переговорщиков, убеждая их не закрывать обитель, которая становится известной во всем мире. Я вчера вечером гулял по монастырю и не мог узнать многое, что с детства мне было известно. Эти величественные стены, которые обнесли всю большую территорию монастыря, которая в то самое тяжкое время и не считалась монастырской территорией. И яблоневый сад, который здесь в самом центре обители, считался местным колхозным, но уж никак не монастырским. И даже яблок не разрешалось монахиням срывать с этих деревьев. И заборчик, отделявший монастырь, проходил почти рядом с трапезным храмом. Вот в этих стесненных обстоятельствах обитель существовала. А затем вот наступило время, когда преснопамятная игуменья Варвара, привлекая очень много сестер в свою обитель, при содействии по благословению святейшего патриарха Алексия, предприняла целый ряд замечательных свершений. И мы сегодня видим обитель той, какая она есть. Вот сегодня мы за божественной литургией слышали замечательные слова Евангелия от Иоанна, где Господь говорит, что все то, что Он говорит, это не Он говорит, это Отец говорит, который творит дела. Даже Господь Иисус Христос счел необходимым поддержать свою проповедь божественным авторитетом, хотя ведь Он чудеса творил. Достаточно ему было сказать, вот я тот, который так много творит чудес. Это я вам говорю, поверьте мне. Он никогда так не говорил. Он говорил о том, что его слова – это слова Божии, слова Отца. Вот сегодня, как, впрочем, и в прошлом, и всегда, появляются в роде человеческом различные философы, мудрецы, политики, философские школы, политические школы. Сегодня политическая мысль часто поддерживается мощным капиталом, огромными финансами. Люди, смешивая политические и философские взгляды, формируют некое лицо современной цивилизации. И мы, люди верующие, видим, как много в этой современной цивилизации опасного, греховного, губительного для человека. Не наше дело критиковать светских людей, но наше дело сравнивать то, что люди говорят, со Словом Божиим. Мы, подобно Христу, церковь, не свои слова произносит, не от своей мудрости. И патриарх вам говорит, не от самого себя и не на себя ссылается, а от Господа, от Слова Божьего, хранимого в церкви. Вот это сохранение божественного слова в церкви мы называем преданием церкви, преданием с большой буквы. И это предание, как некий критерий истины, мы накладываем его на все то, что сегодня происходит в мире с обществом и с человеком, и говорим, где правда, а где ложь, где грех, а где святость. И как бы грех не поддерживали ссылками на человеческую свободу, на какие-то правильные формы политического устройства, там, где грех, мы говорим грех, вызывая на себя огонь, вызывая критику, вызывая борьбу против себя людей могущественных, обладающих деньгами, способных влиять на средства массовой информации. Мы говорим Божью правду. Потому что у нас другого нет. Если только мы начнем говорить от себя, и если только мы начнем приспосабливаться ко вкусам, к моде, к словам сильным мира сего, такая церковь никому не будет нужна. Церковь нужна людям только потому, что она есть, по слову апостола, столб и утверждение истины. И вот на примере Пюхтицкой обители мы все это видим. Началось все с удивительных событий в жизни простых эстонских лютеран, пастухов. А затем все это расцвело в такую богатую, красивую духовную жизнь. Потому что здесь, в этой обители, никогда не говорилось и не говорится, и верю, никогда не будет говориться ничего против Божьей правды, но лишь только Слово Божие будет передаваться людям, и молитва горячая будет здесь совершаться, в этом храме, в том числе и перед чудотворным образом, за наши грехи и за человеческое неведение. Я хотел бы, матушка, пожелать вам помощи Божией в ваших трудах по кормлению этой святой обители, и надеюсь, что обитель будет возрастать, что она не потеряет своего особого значения для всей Русской Православной Церкви. Для этого есть все возможности сегодня, хотя и трудностей много. Но в жизни не бывает так, чтобы человек не встречался с трудностями. Если так происходит, то это значит, Бог отворачивается от человека. Ибо каждый человек растет под тяжестью ответственности. И преодоление трудностей – это те испытания, которые, если сопровождаются верой и упованием на Бога, ведут к росту и к здоровью, но не к упадку и не к болезни. Я хотел бы заверить вас в своей молитве непрестанной любви к этой святой обители. И в знак моего особого отношения к Пюхтицкой обители хотел бы подарить образ святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, моих небесных покровителей, дабы обитель сия участвовала в той великой миссии, которую начали равноапостольные братья и которая ни на минуту не перестает быть в нашей святой церкви.